Не открывай закрытой двери. Автор истории Анна Шахин. История опубликована на сайте журнал «Планета Эзотерика». Ссылка в описании под видео. Дорогие друзья, если вы не слышали первую и вторую часть этой истории, то перейдя по ссылочке на плейлист, которая сейчас появится в верхнем правом углу экрана, вы сможете послушать их. Ну а для тех, кто ждал продолжения, приятного прослушивания. После случая с купчихой Танька отсыпалась почти неделю, предпочитая выходить из своей комнаты лишь в особых случаях – поесть и в душ. Серега же целыми днями ворошил интернет, выискивая подходящие локации для очередного похода. У них с Танькой накопилась неплохая сумма, на которую они планировали приобрести себе жилье ближе к столице. А там, если и дальше будет так фартить, и второе купят, чтобы у каждого был свой угол. У Сереги были планы на будущее. Он, как и большинство молодых ребят, не собирался всю жизнь таскаться по заброшкам. Он хотел получить профессию, обрести семью, начать новую жизнь. Но Танька... Он чувствовал, что у нее особых планов на будущее нет. Она жила сегодняшним днем, и ей будет нелегко, если Серега оставит ее. И тем не менее, нужно было двигаться дальше, как бы в будущем не складывалась их жизнь. И вот Серега кое-что нашел. Статью из газеты 8-летней давности из соседней области. В ней на последней странице говорилось о дне скорби, об ушедшем отце Алексии, оставившем свой храм и прихожан в глубокой тоске. В статье говорилось о его усердии и особом боголюбии, о том, как многим он помог за свою жизнь, и о том, сколько добра сделал для людей. Серега сразу же почуял интерес и начал ворошить сайты в поисках статей по этой теме. С трудом ему удалось узнать, что у отца Алексия не было семьи. Также он смог отыскать адрес дома, где проживал священник. Дом заброшен и забыт. «Тань!» – позвал Серега, закуривая сигарету. Та отозвалась лишь минут через пять. «Чего?» «Смотри-ка, как тебе инфа?» «Где это?» – спросила девушка, вчитываясь в статью. «В соседней области. Пару часов езды. Проверим?» «Да...» – протянула Танька, почесав затылок. «Какие же мы с тобой грешники, бро. Уже до домов священников докатились. Но в домах таких вот мирных тихонь всегда и находится самое ценное». Серега поджал губы. Ему и самому было стыдно признавать это. «Ну так что?» — спросил он, уже собираясь начать поиск чего-то другого. «Собирайся, едем, конечно», — объявила Танька, хлопнув ладошкой по краю стула. Через полтора часа ребята уже мчали по дороге, провожая лучи заходящего солнца. Как и всегда, их машина была до отказа напичкана оборудованием, батареями и фонариками. Профессиональная привычка. Место, куда они ехали, было старой, но все еще живой деревней. Довольно религиозной деревней, в которой каждый второй прихожанин местной церкви, активно еще со времен постройки в 16 веке. Странно, что большевики не разгромили ее. Хотя эта церковь была в такой глуши, что большевики, вероятно, просто не добрались до нее. «Надеюсь, нас не насадят на вилы местные фанатики-религиозники», — подметила Таня, когда Серега затормозил недалеко от деревни. К тому времени солнце уже давно зашло, погрузив все во мрак. «А мы, если что, скажем, что мы сатанисты», — пошутил Серега. «Ну да, гениально. Чтобы нас тут вообще линчевали. Шутник, блин», — хохотнула Таня и, закинув за плечи свой рюкзак, начала рассовывать по карманам фонарики и батареи. Заходить в деревню ребята решили не напрямую, по ровной дороге, а окольными путями, стараясь не привлекать к себе постороннее внимание. В их деле этот пункт был наиважнейшим, особенно когда имеешь дело с религиозными людьми, на чью святыню ты нацелен. «Убавь свет фонаря», — шепнула Танька Сереге. «Не волнуйся, нас все равно не видно. Тут двухметровые кусты», — успокоил тот, продолжая пробираться через них. До цели команда протопала порядка километра, пока в долине начала проглядывать улица из ряда стоявших домов. Скудный свет одинокого фонаря на единственной в деревне улице светил в другую сторону, отводя внимание от дома, в забвении располагавшегося на самом краю деревни. «Нам туда!» Серега пальцем ткнул в темноту, чего Танька даже не разглядела. «А какой номер дома?» — спросила она. «Не знаю, но я запомнил его, когда делал скрины. И потом, в статье говорилось, что дом находится на краю улицы, то бишь самый крайний. Как вывод, это дом под номером 1. В любом случае не прогадаем, я узнаю его». «Надеюсь на твою внимательность», — прокомментировала девушка и прибавила в шаге. И действительно, самый крайний дом, по словам Сереги, оказался именно тем, что он видел в статье. «Итак, мы находимся возле дома, где некогда проживал священник местной церкви», — строя из себя гида, еще раз пояснил Серый. «Щ-щ», — предупредила Танька и юркнула за кусты. Вдали послышался чей-то кашель, и вдалеке появился мужчина, который шел по улице и слегка прихрамывал. Он нес в руке ведро и курил. «Не переживай, какой-нибудь колхозник несет ведро с ворованным навозом. Обычная картина», — успокоил Серега, когда неизвестный еще раз кашлянул и, выбросив окурок, зашел во двор, на прощание скрипнув калиткой. «Да, пожалуй», — согласилась девушка и поправила лямки рюкзака. «Ну что, погнали?» «Да, чем быстрее начнем, тем скорее закончим», — поддержал Серега и полез к заросшей калитке. Самым сложным было подойти к дому, ибо густая трава так сильно шумела, что ребята уже решили попробовать другой способ. Но благо, их никто не заметил. Разве что черное очертание старинной церкви не сводило с них взгляда издалека. Татьяну пугала эта церковь, хотя она относилась к этим религиозным зданиям нейтрально. «Блин, закрыто!» — шепнул Серега и полез в рюкзак. Через минуту он уже отжимал ломом ржавые проушины, которые не без усилий вместе с гвоздями и замком свалились в траву. «Надо будет потом прицепить на место для отвода глаз», — пояснила Таня, после чего Серега открыл дверь. Та отчаянно скрипнула, и ребятам пришлось резко обездвижить ее, пока эти звуки не перебудили половину деревни. «Блин!» — шепнул Серега и, не решаясь открыть дверь шире, полез через узкую щель. «Так даже лучше, незаметно, что дверь открыта», — прошептала Танька в ответ и последовала за напарником. Войдя внутрь, команда сразу же ощутила старческий запах хлама с нотками ладана. «Можно выдохнуть. Там, где ладан, черти не живут», — пошутил в Танькином стиле Серега, освещая стены. Повсюду висели лакомые для ребят иконы с печальными лицами, смотревшие на незваных гостей. «Вот это да!» — от приятной неожиданности воскликнула Танька. «Столько добра, и никто даже не притронулся». «Не забывай, что это дом священнослужителя. На такое святое место верующий не посягнет», — пояснил шепотом тот, проведя пальцем по образу святого Георгия. «Ну и зря», — возразила Таня, начиная снимать образа и заталкивать в сумку. «Эй, ты чего так сразу?» — удивился Серега. «А чего ждать, пока нас не спалят и не встретят у хаты с хлебом солью?» — пошутила девушка, продолжая свое дело. «Как знаешь, я пойду, осмотрюсь». Серега оставил напарницу за работой, а сам решил пройтись по дому. На деле дом был небольшой, всего 3 комнатки. Просторный зал, где орудовала Танька, спальня и кухонка. Все вещи лежали на своих местах, даже пыли почти не было. Разве что паутина висела кругом, а в целом все выглядело так, будто хозяин покинул этот дом, чтобы вернуться. Даже постель была аккуратно заправлена. Над ней висели четкие распятия. Эта атрибутика немного напрягла Серегу, но он был старой закалки. Многое повидал за время практики. А какие-то церковные вещи были просто милотой по сравнению с тем, что им доводилось видеть на своем веку. Взять хоть тот же труп в доме купчихи. То еще зрелище. Серега покинул спальню и осмотрел кухню. Ничего интересного. Типичная старая утварь, старый стол, стулы, печь. Огромная русская печь. Такие уже редко можно встретить. «Больше ничего», – озвучил парень и собрался уходить. Но под ногой что-то скрипнуло и тихо ударилось. Серега направил свет фонаря под ноги, где были постелены старые самодельные коврики, дорожки. Под его ногой двигались доски. И не просто доски, а самая обычная западня. Практически в каждом доме есть подпол или погреб. Каждый называет по-своему. Серега нагнулся и, откинув коврик, начал рассматривать дверцу. Выглядела она достаточно увесистой. Он потянул за кольцо и дернул западню. Отчего-то жалобно скрипнуло и открылось, показывая гостю мрак содержимого. «Как же я не люблю все эти подвалы и чердаки!» — буркнул парень и посветил вниз. В подпол вела лестница, едва различимая под слоями паутины. Невольно вздрогнув, он полез вниз, осторожно держась за края полов. Резко запахло землей и сыростью. Где-то капала вода и шебаршились мыши или крысы. Серега опустился на земляной пол и осмотрелся. Почти по всем стенам располагались полки, забитые бутылками со святой водой, соленьями из прошлого века и каким-то непонятным хламом. «Ну, понятно. И тут ничего интересного», – подвел итог парень, но на всякий случай прошел дальше и посветил на полки. В самом конце, где виднелась вентиляционная ржавая решетка, на краю полки торчал край старинного чемодана. Его край был подточен грызунами. Серега направил свет на него и одним пальцем приподнял крышку. Сначала было непонятно, что внутри. Но когда он запустил руку глубже и порыскал пальцами, то услышал звук монет. «Да ладно!» Оставив фонарь и включив тот, что был прикреплен к голове, он выдвинул чемодан ближе и пошире поднял крышку. Да, он и вправду был заполнен деньгами. И пусть это были 2- и 5-рублевые монеты, но учитывая, что ими был заполнен весь чемодан, напрашивался вывод, что тут 1400, если не больше. «Да ты богач, мой покойный друг!» — с усмешкой сказал Серега, в глубине души отмечая, что его шутки все больше начали походить на Танькины. В реале ему было несколько стыдно ковыряться в вещах священника. Он оправдывал это лишь тем, что тот уже мертв и уже не против того, что его добро берут без спроса. Но один вопрос напрашивался с особой настойчивостью. Откуда у него эти деньги? И в это же время напрашивался и ответ на этот вопрос. Это деньги прихожан, которые по обычаю бросают мелочь на тарелку, что носит по храму прислужница. Те самые пожертвования для благоустройства храма. «Да уж», – поразился своим мыслям Серега и попытался застегнуть чемодан. Но замки были ржавыми. И хоть и удалось их с трудом захлопнуть, но когда парень взял в руку тяжелый чемодан, он не выдержал и разорвался, высыпая к ногам все те деньги, что в нем были. «Блин!» – выругался Серега. «И как мне их теперь собирать? И главное, сколько времени? Я еще с мелочью не возился!» Но так или иначе, молодой человек все-таки решил собрать деньги. И когда одна за другой монеты начали засыпаться в его рюкзак, в руках попалась некая крупная вещь, что оказалась среди монет. «Ого!» — растерялся Серега, рассматривая эту вещь, которой оказался крупный нательный крест, который обычно носят батюшки и все остальные священнослужители. «Всегда было интересно, реально ли это?» Серега направил свет фонарика на распятие. протирая его от налета в поисках пробы. И да, на ребре креста отчетливо просматривались цифры 585. «Золото! Да чтоб вас, это золото!» Серега заволновался, не веря, что чуть ли не прозевал такой лакомый кусок. «Да в этом кресте граммов 300. Это же чуть ли не полквартиры. И чего я не подался в попы в свое время? Прибыльный бизнес, как оказалось». Обрадовался находке парень, решив порыться еще в этой мелочи. По мере проверки Серый выудил оттуда довольно увесистый перстень, толстую цепочку и несколько зубных коронок. Те он решил не трогать, было неприятно, да и невелика от них прибыль. Важным было то, что все находки, кроме кучи мелочи, были из чистого золота, а это еще плюс примерно 50 граммов к кресту. Обрадованный находкой Серега уже собрался выбираться и перед уходом решил сделать еще один поверхностный осмотр. Но вот сверху послышался зов Таньки. Она громко позвала его по имени. «Да иду я, не ори там!» Отозвался тот, но в этот момент западня резко захлопнулась. Растерялся тот и ринулся к выходу. Но западня была будто чем-то придавлена сверху. Или кто-то на ней стоял. «Тань, открой! Это не смешно!» Но никто не ответил. «Танька, блин, у нас с тобой есть правило никогда не пугать друг друга. Забыла?» Напомнил тот, толкая дверцу. Но, увы, тишина. Да, Таня была в этом деле ответственна и ни разу не нарушала их общее правило. Каждая посещаемая ими заброшка – это в первую очередь работа, а не место для развлечений. И шутки такого рода неуместны. «Тань!» – позвал Серега еще раз. Однако ему по-прежнему никто не отвечал. Парень недовольно выдохнул и посветил вдаль подпола, думая, что, может быть, там будет, чем отжать западню, чтобы открыть. В этот же момент непонятная тень промелькнула в конце и без того узкого подпола. «Твою ж мать!» – выругался парень, инстинктивно дернувшись. «Кто здесь?» На свой вопрос только усмехнулся. «Ни одна живая душа не сможет быть здесь, потому что в помещении в 8 квадратных метров она не смогла бы остаться незамеченной. Разве что эта душа не совсем живая?» Серегу передернуло от этой мысли, и он снова ринулся к западне, угнетаемой обстановкой, противоречащей его логике. И когда он со всей силы надавил плечом на западню, та, будто кто-то намеренно потянул ее вверх, резко открылась. Осмотревшись и не найдя в комнате никого, Серега спешно вылез и поспешил выйти. Но проходя мимо спальни, он снова заметил там что-то. «Тань!» – позвал он, но в комнате не было никого. Лишь идеально заправленная кровать с пугающим распятием над ней. Парень направил на него свет фонаря и нахмурился, после чего резко вжался в стену. Пол под ногами содрогнулся, распятие затряслось и начало медленно переворачиваться. Серега в упор посветил на него дрожащей рукой. «Тань!» – позвал он, уже не надеясь услышать ответ и пятясь назад. Его фонарь выпал из руки, но парень шустро поднял его и увидел, что белое одеяло на постели приобрело очертания лежащего под ним человека. «Господь всемогущий!» Провыл Серега, увидев, как одеяло начинает пропитываться кровью у него на глазах. Не дожидаясь продолжения этого ужаса, он поспешил убраться отсюда и вернулся в первую комнату, где по-прежнему стояла Танька и выбирала иконы, которые собиралась забрать. «Давай, валим отсюда!» – скомандовал молодой человек, хватая девушку за воротник куртки и уводя к выходу. «Эй, ты чего?» – удивилась та. «Здесь небезопасно!» «Совсем, что ли?» Возмутилась та, искренне не понимая причину паники напарника. Тот затормозил и, отпустив ее куртку, спросил прямо. «Ты была на кухне? Закрывала западню?» Та хлопнула глазами. «Западню? А тут еще есть подполье?» «Я так и знал! Пошли!» Сделал вывод Серега, но стоило ему сделать шаг, как пол снова содрогнулся. А от оставшихся образов, висевших на стенах, начал доноситься тихий плач. «Что за...» — сказала Танька в растерянности, направив фонарь на иконы. Из глаз всех ликов текла кровь, стекая на стены и опускаясь на пол. «Зря мы потревожили этот дом. Давай, валим отсюда!» — повторил Серега, после чего оба поспешили убраться. За их спинами нарастал плач, заставляя холодеть кровь. В спешке они забыли и распахнули входную дверь так, что ее скрип разнесся зловещим набатом по всей деревне. Но сейчас их это меньше всего волновало. Охотники за забытыми ценностями не помнили, как вернулись домой. Шоковое состояние отключило их сознание, и оба, не соображая ничего, свалились спать. Танька проснулась, когда стрелка на часах перевалила за 3. Окна были плотно зашторены, и свет почти не проникал внутрь. Ей так нравилось. В кухне послышался шум посуды, и девушка поднялась с постели. Первое, что она заметила, вставая на ноги, это невыносимую слабость. Ее ноги будто вовсе были не ее, словно не принадлежали ей. В ногах была непреодолимая слабость, будто мышцы атрофировались за одну ночь. «Кажется, нам пора завязывать с этой дичью», — тихо сказала на это девушка, пытаясь шагать и при этом не упасть. Но и руки, которыми она придерживалась за стены и мебель, едва ли помогали. Последнее, что вогнало девушку в ужас, — это огромные черные синяки по всем ногам, уходившие под штанины пижамы. Такие же синяки были и на запястьях, локтях и даже плечах. «Твою ж мать!» Ужаснулась Таня, проходя мимо зеркала и уставившись на последствия вчерашнего мародерства. Первая мысль – это Серега и его состояние. «Серый!» – позвала девушка, вываливаясь из комнаты. «Серый, ты где?» «Здесь!» – сухо отозвался тот со стороны кухни. Когда Таня зашла туда, парень сидел на краю стула, ссутулившись и странно согнув ноги. Перед ним на столе стояла чашка кофе и пепельница, в которой медленно тлела сигарета. «Как ты?» – тихо спросила девушка, глядя на него. «Хреново», – признался тот, после чего окинул ее взглядом и мрачно добавил. «А впрочем, как и ты. У тебя тоже, да?» Серега закатал рукав пижамы, показывая такие же черные синяки. «Как видишь, странно, не болит, только...» «Слабость», — с хилой улыбкой закончил за Таню молодой человек. «Да, есть еще кофе?» «Там, в турке, с полчашки наберется». Оба молча сидели и пили кофе, пытаясь восстановить память, в которой крутились лишь обрывки вчерашней поездки. Все, что они помнили, причем оба, в одинаковой пропорции, это плачущие иконы. Все, что они взяли в том доме, по-прежнему находилось в сумках. Но ни у Сереги, ни у Татьяны не было желания изучить свои находки. Что говорить, радости от найденного не испытывал ни один. Странное гнетущее состояние подавляло обоих, отчего хотелось вообще не думать обо всем этом. Слабость и бессилие продолжались почти 2 суток, пока Серега не почувствовал, что очень хочет есть. Все это время он не притрагивался к еде, ибо та стремительно просилась наружу, стоило парню съесть хотя бы ложку супа. То же самое происходило и с Татьяной. «А может, котлет пожарить? Что-то захотелось?» – заявил Серега, заглядывая в комнату компаньонки. «Странно, но я тоже об этом подумала», призналась та, сползая с кровати. После перекуса котлетами оба почувствовали себя значительно лучше. Да и синяки начали спадать. «Что-то непонятное произошло там». Впервые за 2 дня подняла эту тему Танька, прожевывая последний кусок котлеты и запивая кофе. Да, я вспомнил все. Кроме того, как мы добрались до машины и уехали. В этом месте пробел какой-то. Так же и у меня. Но это можно объяснить тем, что мы здорово струхнули. Та фигня, что там творилась. Думаю, это было неожиданно даже для нас. Ты еще не видела того, что видел я. Решил сказать Серега, раз уж на то пошло. О чем ты? Танька насторожилась и прищурилась. Когда я был в подполе, меня там кто-то закрыл, захлопнув западню. Я ломился, но тщетно, будто кто-то стоял на ней. А потом все пропало. И еще. В спальне этого батюшки, ну или кем он там был? Что? Еле слышно выдавила девушка, сжимая в руке кружку с остатками кофе. Там, на постели, был кто-то. Хотя вначале я все проверил. И кровь. Да хрена крови. Серега задумался, уставившись в пустоту. «Эй, не нагнетай. Это галлюцинации. Мы шли туда с уже присутствовавшим у нас чувством вины за мародерство в доме священнослужителя. И это чувство вины сыграло с нами злую шутку. Вот и все». «Да? Галлюцинации? Сама-то в это веришь? Или просто ищешь способ это объяснить? Тогда стоит взглянуть на те иконы, которые мы привезли. Мы ведь оба видели кровь, текущую из глаз ликов святых». «И что там смотреть?» — пробубнила Таня, не желая в этом участвовать, хотя и понимала, что все равно придется. Серега оставил недоеденную котлету и побрел к кладовой, куда они скинули сумки в ту ночь, когда вернулись. Осторожно, он расстегнул рюкзак Тани и потянул за угол первую, попавшуюся под руку икону. «Как это?» – выдавил он, уставившись на увиденное. «Ой, ну что там?» Таня нехотя подошла к нему, все же испытывая некоторый интерес. Но ее глаза округлились, когда она тоже посмотрела на икону. Вернее, на то, что они считали иконой. В руках Сереги была доска с лицом на черном фоне, искривленном в злобной гримасе. Молодой человек перевернул доску и увидел непонятные символы, которыми она была исписана. Он достал остальные, но ни на одной из них не было ни одного святого. Это вообще были не иконы, а скорее всего сатанинские атрибуты с заклинаниями. «Что за херню мы притащили? И где иконы?» С ужасом воскликнул Серега и отшвырнул доски в угол софы. «Я же говорю, это были галлюцинации. Хотя, надо сказать, весьма четкие. Я ведь хорошо помню образ Иисуса на одной из икон. И святого Николая, Богородицу». «Нет, Тань, тут что-то не то. Надо вернуть эту дьявольщину на место. У меня от этой дряни мурашки по коже». «Ладно, опустим пока тему уже икон. Лучше проверь, что ты там принес», — напомнила Таня, косо поглядывая на ужасные картины. Серега засуетился и полез за своим рюкзаком. Он усердно пытался расстегнуть замок, но молнию, кажется, заело. Однако, поковырявшись с ней около минуты, парень все же смог ее расстегнуть. И в тот же момент вскрикнул и отскочил назад, ударившись затылком о край шкафа. «Пауки!» — проорал он, махая руками и стряхивая из себя огромных членистоногих, посыпавших из рюкзака. Таня никогда не испытывала особого страха к ним. Но это было поистине ужасно. Сначала она отпрянула в сторону, но, видя состояние Сереги, осмелела и начала давить пауков ногами, отчего те с отвратительным хрустом сминались под стопами. Затем она схватила какую-то тряпку из кладовки и начала смахивать насекомых с Сереги. Многие разбежались по квартире, но убить их Таня не успела. Она была обеспокоена состоянием напарника. Он здорово ударился головой и, видимо, разбил ее, поскольку на полу начали образовываться пятна крови, пусть и небольшие. «Успокойся, Серый, все, я их раздавила!» «Тихо, тихо!» — начала Танька, сев перед ним на корточки. Тот еще с минуту пытался выискивать на себе мерзких пауков, но, кажется, все они были устранены, а оставшиеся попрятались под плинтусы. «Все нормально. Успокойся и покажи голову. Ты, кажется, здорово зашибся». Девушка склонилась над его головой и рассмотрела в волосах глубокую рану, пусть и не опасную. «Надо промыть и наложить повязку». Серега смотрел по сторонам, все еще пребывая в шоковом состоянии. Он не обращал внимания на Танькины слова, а думал над тем, как эти твари, да еще в таком количестве, оказались у него в рюкзаке. Не мог же он, будь это галлюцинации, накидать себе полный рюкзак пауков вместо тех золотых находок. «Ерунда какая-то получается», — начал размышлять парень, переводя дыхание после пережитого, пока Таня суетилась над его головой. «Выходит, мне причудились те деньги в чемодане. И золотой крест тоже? А кто тогда держал закрытый западню?» «Скорее всего, ты сам и держал ее», — предположила девушка, обрабатывая его затылок перекисью. «Что-то мне подсказывает, что наш всеми глубоко уважаемый поп был никем иным, как сатанистом, а его священнослужение для отвода глаз. Или же и вовсе он проповедовал свою собственную религию от лукавого всей деревни, что даже в его доме всякая дичь начала чудиться. С трудом верится, но, видимо, бывает». «Нам надо вернуть эту дрянь обратно», — уверенно сказал Серега. «Серьезно?» Таня даже перестала обрабатывать место удара на голове Сереги и посмотрела ему в лицо. «Зачем?» «Затем, что мы влезли не туда, куда следует». «Да ладно, мы каждый раз лезем не туда, куда следует. И ничего, живы пока». «Это пока». Серега тяжело вздохнул и посмотрел на Таню. Краем глаза он видел, с каким усердием она промывает ему рану, а затем что-то намазывает и приклеивает пластырь. Переживает за него. Приятно. «Я, конечно, все понимаю», — осенило Серегу. «Но пластырь-то на волосы зачем клеить? Как мне его потом отрывать?» «Не бубни», — буркнула та. «Оторвем». В итоге было решено. Перед уничтожением оккультных картин показать их Михалычу. Но когда он увидел их, то сходу сказал: «Вот до чего опустились. Всякую дрянь с помоек ко мне тащите. На кой черт мне сдались эти дешевые картинки с демонами для Хэллоуина?» «Мы и сами не знаем, что это такое. Вот и решили, чтобы ты сначала осмотрел», — сказал Серега, стоя у стола Михалыча. «А это демоны?» — неожиданно спросила Таня, искоса глядя то на Михалыча, то на доски. «А это вы мне скажите», — только и ответил тот, после чего добавил: «Ладно, оставьте пока у меня. Я сделаю пару звонков, после чего дам вам знать, если что-то проклюнется». «Хорошо», — ответил Серега. Пара покинула лавку Михалыча и направилась к своей Ниве. Но Танька резко встала, уставившись на нее. «Тань, ты чего?» Серега посмотрел сначала на нее, а потом на машину. На лобовом стекле, чем-то красным, похожим на кровь, было написано: «Верните то, что взяли». «И как это понимать?» — спросила Таня, осторожно подходя ближе. «Я ж говорил, что мы не туда сунулись», — обреченным голосом ответил Серега и, осмотрев машину и под ней, достал тряпку и спешно вытер надпись. Для избавления от возможных проблем парень бросил тряпку в мусорный контейнер и сел за руль. Оба всю дорогу молчали и заговорили только когда вернулись домой. Там их ждал очередной неприятный сюрприз. Дверь в квартиру также была исписана теми же словами с требованием вернуть украденное. «Это уже слишком», — возмутилась Танька, отпирая дверь. «Кто-то видел нас и явно хочет вернуть ценные для него вещи». Таня сказала это таким тихим голосом, а сама она выглядела такой беззащитной в этот момент, что Серега не сдержался и, поднявшись, обнял ее. «Не бойся, мы ведь справимся. Всегда справлялись. Хочешь, я сам поеду туда и закину в окно эти проклятые картины?» — сказал он, погладив девушку по голове. «Нет, я не пущу тебя одного, и я одна не останусь». Танька вжалась в грудь Сереги и уткнулась лицом в плечо. «Сделаем это вместе. Только кофе допьем». Решение принято. Как только команда осушила чашки, оба собрались в дорогу. Но перед этим нужно было заехать к Михалычу и забрать то, что они ему оставили. «Сиди здесь, я сейчас вернусь», — скомандовал Серега и, закрыв Таню в машине, отправился в лавку Михалыча, где они были всего пару часов назад. «Михалыч, это снова мы», — объявил парень, заходя, как всегда, без стука. В момент, когда он посмотрел на рабочий стол мужчины, тело Сереги онемело от ужаса. Весь кабинет был вымазан кровью, а в кресле лежало бесформенное, изрезанное в лохмотье тело Михалыча. Его выпученные глаза и высунутый из рваного рта язык заставили Серегу застонать от ужаса. Парень старался больше не смотреть на это, ища глазами что-то похожее на доски с жуткими картинками на них. Но тех нигде не было. Он несмело шагнул вперед, осматривая полки, куда Михалыч мог бы их положить. Но и там было пусто. «Они забрали их», — догадался Серега и побежал прочь из этого места, где все стены были запачканы кровью. Быстро подбежав к машине, молодой человек влетел в нее и завел двигатель. «Что случилось?» Таня поняла, что что-то не так. «Валим отсюда, быстро! Они убили Михалыча и забрали эти доски!» В машине воцарилась тишина, за исключением взволнованного дыхания Сереги. «Куда мы теперь поедем? В городе больше оставаться нельзя», — предположила девушка, стараясь пока не расспрашивать парня о деталях увиденного им. «Не знаю, но думаю, пока лучше залечь на дно в нашей деревне». Таня не любила родную деревню. Вернее, ей было там тяжело, поскольку все напоминало о Саше и прошлой жизни. Но сейчас другого выбора не оставалось. Они с Серегой в опасности, и нужно быть осторожными. «Заедем домой, быстро соберем самое необходимое и валим», — сказал парень, не сводя глаз с дороги. «Я поняла», —